Глава 21. Когда отец Бенедикт закончил короткую мессу, или как это называется, то оставил нас одних в храме, а сам ушел собирать вещи. Мы ожидали его молча. Я просила Всевышнего о помощи в дороге, о заступничестве перед дознавателями и о том, чтобы он вразумил баронов. Хватит им уже глупостями заниматься. Погуляли, а сейчас пришла пора за ум браться, взрослеть. Улучив момент, на обратной дороге я спросила у Адлара и Волда об их планах на жизнь в столице. В ответ они лишь пожали плечами, объяснив, что так далеко не загадывали. Ну да, живя в изгнании полгода, они даже не потрудились узнать обстоятельства, при которых им разрешат вернуться в столицу. Интересно, а если бы я не появилась здесь? Сколько времени им потребовалось бы, чтобы самим начать задумываться об очевидных вещах? Едва зайдя в ворота, мы, не сговариваясь, поморщились от суеты, царившей во дворе поместья. Недалеко от крыльца стояли две великолепные кареты. Они были оббиты превосходной кожей, на дверцах красовались позолоченные орнаменты. Кареты оказались просторные, спереди имелось место для возницы, а сзади нечто похожее на полочку. Вокруг карет и под ними сновали люди. Одни застегивали и туже затягивали ремни, другие, напротив, ослабляли их и чем-то промазывали. Сердце кольнуло мысль, неужели завтра я покину эти места? С одной стороны, страшно. Что ждет меня впереди? С другой, у меня есть богатые друзья, и я надеюсь совсем скоро сама сколотить небольшое состояние. Куплю домик, обзаведусь прислугой. Может, повезет и найду себе подругу. А дальше постараюсь побольше путешествовать. В общем, время покажет, как оно дальше все будет. Зайдя в дом, мы было направились в зал, где обычно проводили время, но оттуда доносился пьяный смех и громкие голоса дознавателей. И мы остановились в холле, переглядываясь и решая, идти туда или... «Мне не хочется к ним. Пойдемте ко мне в покое», — предложила я и сморщилась от очередного приступа громкого хохота. «Лучше ко мне», — Адлар решительно повернул к лестнице, попутно отдавая указания прислуге, чтобы обед подавали туда. И мы, неразлучные компании, потянулись вслед за ним. Было очень интересно посмотреть, в какой обстановке живут богатые люди, пусть и в изгнании. Поэтому, предвкушая новые эмоции, я проследовала за всеми. Но то, что я увидела, скорее разочаровало. Из общей комнаты вели две двери. Сама же комната оказалась в размерах больше моей раза в два. И все в ней было такое же значительное. Огромный камин, много шкур на полу, по стенам развешаны головы животных. А где золотые подсвечники и люстры из хрусталя? Шелка и прочие проявления богатства? Ничего этого нет. Я даже почувствовала себя обманутой. Может быть, это связано с тем, что здесь Адлар проживал один? Без семьи и людей, отвечающих за его быт. И жилище свое обустраивал сам. Мои спутники рассаживались тем временем на стулья, рассеянно оглядываясь по сторонам. До отъезда полдня, и вроде все подготовлено. Как провести оставшееся время? Ох, не начали бы они снова пить да предаваться воспоминаниям или предвкушать новые похождения. Предлагаю остаток дня провести в игре. Почему мне раньше не пришла в голову эта мысль? За развлечениями они отвлекутся. Пусть на время, но позабудут про дурные привычки. Впрочем, ранее мы всегда были заняты обучением меня, а сейчас не хотелось к этому возвращаться. Я уже довольно сносно выполняла реверанс, и бароны даже перестали закатывать глаза от этого зрелища. Я выучила две молитвы, изучила правила поведения на улице и в обществе. Еще б переодеться, и вполне сойду за госпожу. Попросите принести длинную веревку, мы ее привяжем между двумя стульями и будем под ней проходить, не касаясь руками пола. Постепенно станем опускать ее ниже и ниже. Кто не сможет пролезть, тот выбывает из игры. Название этого развлечения я забыла, а вспомнила именно о нем, потому что не требуется никакого реквизита, только веревка. При этом игра вовлекает всех разом, а не только ведущего, и позволит подвигаться, а не сидеть на одном месте. Адлар приоткрыл дверь и крикнул слугу. А к тому времени, как тот вернулся с веревкой, мы уже поставили два стула спинками друг к другу, чтобы было удобно завязать веревку. И я показала технику – продвигаться животом вперед, откидывая тело назад, чтобы регулировать угол наклона и следить за расстоянием между телом и веревкой. Спинки стульев доходили мне до груди, поэтому вначале завязали веревку на самой высокой точке. С этим заданием с легкостью справились все. Затем преграду опустили сантиметров на 10, и это сразу стало заметно при прохождении, потом еще и еще. Мы подбадривали друг друга улюлюканьем и возгласами «Отступись, эта цель не для тебя», чем вызывали больше азарта у игравшего в данный момент. А еще активно комментировали его действия. Ноги шире, спину ниже, ниже, колени согни. Первым из игры выбыл Адлар. Он все же не удержался при очередном испытании и завалился назад. А вот самым гибким оказался отец Бенедикт. И даже после того, как все вышли из состязания, он попросил еще немного опустить веревку и победоносно под ней прошел. При этом делал круговые движения кистями рук и подергивал плечами, чем сильно нас позабавил. Мы не остановились, даже когда слуги накрывали на стол. Остывшее мясо и овощи ничуть не хуже горячих. И обсуждения продолжились за столом с шутками и взаимными дружескими уколами. А затем я откланялась и пошла принимать бочку, красить волосы отваром дурного корня и отдыхать. Радовало, что омерзительные дознаватели своим хамским настроением не смогли испортить нам последний день пребывания здесь. А уже рано утром нам предстояло отправиться в путь.